В. К настоящему параграфу можно было бы поставить эпиграфом «Скажи мне, кто твой Бог, и я скажу тебе, кто ты таков». И наоборот, если известно, кто ты таков, то можно сказать и «Кто твой Бог?». Но это критерий лишь знания, а не дело Божие. Нам же важно и необходимо знать не только, кто твой Бог и кто ты таков, а главным образом, кто наш общий Бог и чем мы должны быть по его образцу в своей совокупности. Если же твоим Богом будет Аллах, которому чуждо все человеческое, даже самое лучшее человеческое, или же Юпитер, которому не чуждо ничто человеческое, даже самое худшее, зверское, скотское, то ты не будешь поклонником того, в коем соединяется божеское и человеческое, для коего нет ни Эллина, ни Ново-Эллина, ни Иудея, ни Ново-Иудея, которому нельзя служить, находясь в розни, в одиночку, а можно служить только в совокупности и согласии. Понятием, представлением божества определяется не столько то, что есть человек, сколько то, чем он должен быть или должен сделаться. И не в отдельности каждый, а все в совокупности, если, конечно, понятие о Боге есть истинное, всеобъемлющее. Если же признать, что Бога нет, если отвергнуть бытие Его, то последнюю целью будет уничтожение, буддизм. Познать Бога, не отделяя знания от действия и действия от знания, есть первое правило при испытании вер. Не отделять же знания от действия значит только не разрушать первобытной детской цельности человеческой природы. Ученое сословие представляет в себе отделение знания от действия, а потому знание ученого сословия не целая, не полная мудрость. Ученость есть знание, а не мудрость. Второе правило, подобное первому, не отделять знания от действия, требует не ограничивать знания только самим собою, в смысле лица, сословия, народа. Этим правилом отвергается гордость, выделение, превозношение, самолюбие и себелюбие, эгоизм и альтруизм. Чтобы достигнуть источника этих правил, понять происхождение их, нужно взять людей в их первоначальном состоянии, в том, когда разъединяющие причины не оказали еще на людей своего действия. Если же при бездействии еще разъединяющих причин будет действовать та сила, которая наносит утраты, лишает сынов и дочерей их отцов и матерей, то кто будет Богом этих сынов и дочерей, как не такое существо, которое дает жизнь существам, равным себе по могуществу, ведению и чувству, и в коем нет ни разъединения, ни смерти? Такое существо есть высшее выражение родственности, и поэтому только родственность во всей ее силе и полноте может быть критерием при испытании вер. Всякое учение, не требующее полного восстановления родства, есть ложь. Мы и теперь не можем принять, как и отцы наши не приняли, ни ново-иудейского ислама, ни ново-языческого запада. Если мы возьмем человечество в том состоянии, когда на него действует одна объединяющая сила, смертоносная, и не действуют еще разъединяющие причины, то найдем в нем чистейшее детское чувство, из коего и вытекают вышеозначенные два правила — не отделять знания от действия и не ограничивать знания, ибо не отделять знание от действия указывает лишь на искренность чувства и на его силу, знание же при этом, то есть когда не будет поводов к разделению, не только не будет ограничиваться знанием лишь себя одного, но даже и многих только. Смерть же тем более будет вынуждать к соединению. В детском чувстве, в чувстве всеобщего родства, заключается критерий и исходный пункт дальнейшего совершенствования, то есть достижения совершеннолетия. Уклонение от коего составляет падение, создает блудных сынов, делает невозможным достижение совершеннолетия, обращает к ребячеству, которое нужно различать от детства. Когда мы были малы, все люди были для нас братьями и сестрами наших отцов и матерей, дяди и тетки. Так и говорили нам наши родители, вынужденные применяться к детскому пониманию, вовсе не подозревая при этом, что вынужденное приспособление возвращает и их самих к первоначальной истине и благу. А если для дитяти, отрока, все люди — братья и сестры, его отца и матери, то что же такое он сам, этот ребенок, как не сын человеческий? Из этого становится понятным, почему родственность есть критерий общего дела, братского, сыновнего, отеческого, братство сынов в деле воскрешения отцов и братство отцов в деле воспитания сынов. Из этого становится понятным, почему Евангелие делает детское чувство условием вступления в Царство Божие. Ибо что такое христианство? Евангелие Царствия Божия, всеобщего спасения, которое по евангельскому учению и нужно искать прежде всего. Кому же принадлежит Царство Божие? Детям и тем, которые, достигшие совершеннолетия, сохранили детское чувство. Возрождение родиться свыше в разговоре с Никодимом. Есть также возвращение к детскому чувству. Смотрите Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи 3-7. По второму Евангелию ученики, затеяв спор о первенстве, сами сознают, хотя и смутно может быть, что спор этот есть нарушение чистоты и святости Царствия Божия. Стыдясь сознаться перед учителем, что вели такой спор, они тем самым свидетельствуют, что детское чувство в них еще не иссякло. Эпизод из Евангелия от Марка, глава 9, стихи 33-36. Дитя, не только не понимающее еще ни рангов, ни чинов, ни всех отличий, установившихся вне Царствия Божия, разрушивших родство, возникших на его развалинах, но и сознающие свое родство со всеми без различия положений или не знающие ничего вне родства заключающегося, и потому готовые на услуги всем без соображения польз, выгод, без всякого лицеприятия, дитя, обладающее такими свойствами, уясняет ученикам, почему Царство Божие принадлежит детям, и в чем они, взрослые, должны уподобиться детям, чтобы сделаться членами этого царства. Уподобиться же детям значит сделаться сыном человеческим или вновь родиться им. Если бы под изображением Рождества Христова или под изображением матери, носящей на руках сына человеческого, поместить надпись «Аще не будете, как дети, не внидите в Царство Божие», то этим словом Евангелия не раскрывался ли бы глубочайший смысл пришествия Сына Божия на землю к людям в непрерывном споре и борьбе за первенство или за существование находящимся, к людям, как высокостоящим в царстве земном, каковы мудрецы, цари, волхвы, так и к людям, стоящим на самой низкой ступени общества, каковы пастыри, ибо тем образцом, на который Христос указывал ученикам впоследствии, он и сам был в высшей степени. В зрелом же возрасте он проповедовал то, чем был и в детстве. Самые ангелы, как принадлежность картины Рождества Христова, служат образцами достигших совершеннолетия и не утративших детской чистоты. Они те же мудрецы и пастыри, только в идеальной их форме, в идеальном виде. Поклонение пастырей и царей-мудрецов указывает, что они поняли, в чем состоит нравственный образец и критерий, а потому и представлены наверху преображенными ангелами. Вся нравственность первых трех Евангелий заключается в том, чтобы обратиться в дитя, родиться сыном человеческим, совершенно не ведающим земных отличий, и, напротив, глубоко сознающим внутреннее родство, желающим служить, а не господствовать. Ребенок, свободный от борьбы за существование, не вынуждаемый еще употреблять свои силы на приобретение средств жизни, может бескорыстно расходовать их на услуги всем, не признавая в этих услугах рабства или чего-либо унизительного, как не видел унижения и сам Христос, омывая ноги ученикам, спорившим о первенстве. Указанием на дитя, как на образец, карается прежде всего гордость, порок, которого нет у детей, порок, столь трудно искоренимый у взрослых, и особенно у ученого сословия. И карается этот порок, можно сказать, истинно божественным способом, превращением мнимого достоинства в великое действительное. Гордость растет вместе с ростом отвлеченности, с самим отрицанием. Буддист, признавший мир своим представлением, миражем, недействительностью, есть самое гордое ничтожество. Христианство есть сознание этой гордости и отрицание ее, а вместе и возвращение трудом действительности. Таким образом, дитя как критерий есть отрицание неродственности, рангов, чинов, всего юридического и экономического, и утверждение всеобщей родственности, и притом не на словах или в мыслях только, а на деле, бескорыстная услужливость. Родственность есть и пробный камень, и компас в общем деле, в общем ходе. В детском чувстве всеобщего братства скрывалось, заключалось то, что каждый человек есть сын, внук, правнук, праправнук, потомок, отца, дедов, прадедов, предков, общего, наконец, праотца. Следовательно, в этом чувстве заключалось не только теснейшее соединение настоящего, живущего сынов, но такое же или даже еще и большее соединение настоящего с прошедшим отцами. В противоположность учениям древних и новых философов, ошибка которых и состоит именно в разрыве настоящего с прошедшим. В отношении сына к отцу, внука к деду и вообще потомка к предку заключается не одно только знание, но и чувство, которое не может ограничиться представлением, мыслью, а требует видения, личного отношения, требует быть лицом к лицу. Потому-то в родственности, как критерии, и заключается требование воскрешения. Требование видимости не ограничивается внешностью, ибо в понятие родственности входит необходимая искренность и откровенность. И потому во внешности выражается вся глубина внутренности, лицезрение делается душезрением. Основное свойство родственности есть любовь. а с нею и истинное знание. В отношениях раба и господина, в отношениях граждан между собою существует скрытность и неискренность. Следовательно, нет истинного знания, нет и любви сыновней и братской. Гражданственность, цивилизация не удовлетворяют требованию критерия. Родовой быт, в коем живут первобытные народы, следы которого видны и у нас до сих пор, несмотря на внешнее сходство с родственностью, также не удовлетворяет требованиям христианского критерия и даже прямо противоречит ему. Нужно продолжительное воспитание для того, чтобы общеупотребительное «братцы» стало из слова делом. Для этого нужно внешнее и внутреннее объединение. Итак, детский возраст определяется внешне, действием объединяющих и бездействием разъединяющих причин, а внутренно — сознанием родства и чувством смертности. Критерий христианства берется из начала, из корня, из основы, тогда как критерии нынешнего новоязыческого века требуют жизни, согласной не с беспорочную природою, то есть не с природою в ее начале, в ее основе, а с природою вообще, и обещает за это счастье личное, не исключающее, однако, смерти. Будете счастливы, но смертью умрете. Христианство же обещает не отдельное личное, а общее счастье, то есть Царство Божие. Христианство, признавая зло в мире, отрицает или не допускает его в основе, в начале, в противоположность и оптимистам, и пессимистам, из которых первые, ограничивая добро, совсем не хотят видеть зла в природе, не видят его даже в болезни и в смерти. Вторые же видят зло в самом начале, в самой основе, и для них остается одно — уничтожение. Тогда как христианство видит Бога в начале и Царство Божие, то есть всеобщее блаженство, в конце. Детство христианства, первые века его, как, вероятно, и детство человечества, отличалось ожиданием конца мира и чувством родства. Чист человек и мир только в его источнике, в его детстве. Детство и есть возвращение к началу. Сыновняя и дочерняя любовь, любовь братская, позднее превращается в половую любовь. И только тогда, когда половая любовь заменится воскрешением, когда восстановление старого заменит рождение нового, только тогда не будет возвращения к детству, потому что тогда весь мир будет чист. Нынешнее наше тело есть произведение наших пороков, личных и родовых. А мир есть произведение слепой, бесчувственной силы, носящей в себе голод, язвы и смерть. Поэтому соображать свои действия с устройством своего тела, следовать природе, как-то учила старая и учит новая языческая мудрость, требовать подчинения слепой силе природы и делать свое тело критерием нравственности, значит отрицать нравственность. Как соображать свое поведение с устройством своего тела, когда это тело само есть результат поведения, то есть порочного поведения? Принимать за норму дитя, то есть существо, в котором не появилось еще ни вражды, ни похоти, а господствует привязанность и наибольшее к родителям, это значит принять за норму момент беспорочности. Детство. Момент отсутствия зверства и скотства у малюток, даже хищных животных, ибо и плотоядные рождаются, млекопитающимися. Таким образом, языческая мудрость учит следовать природе, а христианская — беспорочной природе, дитя. И в этом последнем выражается отрицательно отсутствие порока, а положительно — исключительное господство родства. Соображаться с устройством нашего организма, который есть бессознательное произведение наших пороков, не может быть принято за правило нашего поведения. Наше тело должно быть нашим делом, но не эгоистическим самоустроением, а делом через возвращение жизни отцам устрояемым. В правиле «следуй природе» заключается требование подчинения разумного существа слепой силе. Следовать природе значит участвовать в борьбе половой, естественной, то есть бороться за самок и вести борьбу за существование, и признать все последствия такой борьбы, то есть старость и смерть, это значит поклониться и служить слепой силе. Старость же есть падение. И старость христианства наступит, если проповедь Евангелия не приведет человечество к объединению в общем деле. Старость человечества — вырождение, старость мира — конец его.